«Вот, смотрите». Маришка вышла из транса, сняла с полки фотографию в рамке. По краю портрета уже прикрепили черную ленту. Я как стояла, так и села, благо кровать рядом. Лицо длинное, челюсть вперед, уши оттопырены, черные волосы дыбом. Это и есть образчик мужского очарования? Караул! Но чем дольше я вглядывалась, тем меньше удивлялась. Через минуту я уже не видела ничего, кроме глаз. Цыганские, веселые, лучистые и шальные. Опасные глаза. Встречала я похожих людей. Они привлекают с первой встречи, особенно если обратят на тебя внимание. При наличии постоянного мужчины чувство долга, совесть и порядочность пересиливают влечение. Зато при второй встрече отказывают тормоза, и ты готова сдаться. Маришка забрала фотографию. «Ну как?» «Не уверена насчет кармы, но в ауру можешь верить», — бухнула я. «Всегда считала, что смазливая внешность — дело десятое, а сейчас получила наглядное доказательство». «Я тоже считаю, что внутреннее содержание важнее». Девица благосклонно улыбнулась и даже слегка похорошела. «Я поняла, доверие есть, остался допрос». В этот момент я почувствовала, что сижу на чем-то жестком, неудобном и угловатом. «Это что такое?» Я вытащила из-под зада пластиковый чемоданчик, похожий на автомобильную аптечку. «Это Олежкин грим». Девица уселась рядом. «Братик позавчера пришел домой, я ему дверь открывала, швырнул чемодан на кровать и пошел звонить». «Кому?» Насторожилась я. «Витьке». Родители телек смотрели, а я к экзаменам готовилась и слышала, как они разговаривали. Маришку прорвало. А потом он сумку спортивную собрал, крикнул «Меня не ждите!» и ушел. Маришка впервые слегка всхлипнула. Навсегда. Куда он направился? А я откуда знаю? Маришка пожала плечами. «Может, на свою квартиру?» — подсказала я. «Неа». Он в конце того месяца разругался с хозяйкой, рассчитался и новую искал. Я чуть было не поинтересовалась, квартиру или хозяйку, но вовремя прикусила язык. Доверие — вещь нежная и от грубых шуток может завянуть. Понятно. Я раскрыла чемоданчик. Он доверху был набит коробочками, красками, кистями, мешочками, баночками с неизвестными, а потому вызывающими уважение мазями. Сверху лежали резиновые перчатки, явно побывавшие в употреблении. «Во сколько он пришел?» Машинально спросила я, соображая, почему Олег не выкинул перчатки. А если они ему еще нужны, почему не вымыл и не присыпал тальком? Наверное, чемоданчик собирал в попыхах. «А зачем вам это надо?» Наблюдательная девица переняла мою манеру отвечать вопросом на вопрос. «Хочу помочь Виктору выяснить, кто убил твоего брата. Иногда немного честности не вредит». Маришка некоторое время размышляла, как бы отнесся к моим словам детектор лжи. Результаты оказались обнадеживающими. «Так бы сразу и сказали». Она опять чуть улыбнулась. «Правильно, что обратились ко мне. Я в семье самая умная». Она скромно потупилась. «Пришел он минут 5:11. «Это точно?» Маришка с превосходством посмотрела на меня. «Говорила же, родители телек гоняли. На НТВ как раз сегодня пропиликала». «Ну ты даешь!» Продолжала я крепить доверие. Ни за что бы на такую мелочь внимания не обратила. Маришка засияла, как лужа под солнцем. «А вчера утром кто-нибудь звонил?» «Такое было. Сначала часов около 9 из последняка звякнули. Мужской приятный голос очень интересовался, где Олег. Вроде он какой-то заказ некачественно выполнил. Дура я, что ли, брата закладывать?» Сказала, ничего не знаю, смылся куда-то. Потом папашка на работу ушел, мама на базар, а я экзамены сдавать. «Сдала?» «Ага», — отмахнулась порозовевшая Маришка. «Возвращаюсь назад, куда ни плюнь, везде менты. Квартира вскрыта, вещи раскиданы. Жуть. Ограбление, говорят. Моего мнения, конечно, никто не спросил. А зря. Какое же это ограбление, раз даже телеки не вынесли? Только все поутихло, телефон звонит. Тетка какая-то спрашивает, где Олег. Я ей эту же волынку. А она? Очень жаль, у нас для него хорошая работа есть. Но если ему деньги не нужны... Я ей возьми и выложи, где он с Витькой встречаться собрался. Потом, думаю, зря. Наверное, какая-нибудь из его брошенных. Но, оказывается, ошибалась. Она сегодня из Последняка звонила, обещала с похоронами помочь. Точно тот же голос? Ага. Ты не спросила, как ее зовут? Не, вчера не до того было, а сегодня с ней мама разговаривала. Я по второму аппарату подслушивала. Маришка ангельски улыбнулась. Больше никто об Олеге не спрашивал. «Из весны все время трезвонили?» «Да», — нахмурилась Маришка. Еще Милка звонила». «Милка?» «Ага, Милка Белова. Учимся мы на одном курсе. Богатая, но тупая. Такая фуфыра вся из себя», — презрительно заметила Маришка. «Олег ей иногда макияж делал. Она к нему то в весну таскалась, то сюда, как будто человеку отдыхать не надо. Она чуть в трубку не разревелась, дура. В весну Олежка не явился, а она на экзамен с ненакрашенной рожей явиться не может». Ее прервало появление Виктора. «Смотрю, вы подружились, но, к сожалению, Татьяна, нам пора». Виктор что-то вызнал новенькое, и ему не терпелось со мной поделиться. «Витька, ты когда на мне женишься?» — брякнула девица. «Помнишь, что 15 лет назад обещал?» «Это когда ты в первый класс идти не хотела, а уговоры, мороженое и конфеты уже не действовали?» «Обманщик коварный!» «Шантажистка!» Она проводила нас до дверей. Мы прошли к машине, и Виктор открыл передо мной дверцу. «Люблю вежливых мужчин, но не могу не съехидничать». «Какая предусмотрительность! А ну как, машина заминирована?» «Тому, кто захочет покуситься на твою жизнь, прежде придется встретиться со мной». Виктор уселся, но зажигание включать не торопился. «Надеюсь, встретиться тебе придется не с женщиной». «Можно и с женщиной, и ей не поздоровится, если она будет тебе угрожать». Я почувствовала себя польщенной. Заходящее солнце окрасило стены домов в розовый цвет. Большую часть неба заволокли тяжелые грозовые тучи. На душе было неспокойно. Виктор смотрел на меня, улыбался и молчал. Сплошная романтика. Сейчас самое время поговорить о любви, счастье и совместных планах на отпуск. Но в голове были мысли только о деле. Я напала на след, и меня переполнял охотничий азарт. «Итак, господин детектив, какие ценные сведения почерпнули вы у родни Олега?» «Моя прекрасная леди, я знаю, кто убийца». «Кто?» — опешила я. «Шеф последнего пути». «А-а-а. Что мы имеем?» В понедельник, вернувшись из похоронного агентства, Олег в смятении звонит мне и исчезает из дома. До этого отклонений в его поведении не замечено. Значит, что-то случилось в последнем пути, по дороге туда или домой. «Логично», — вставила без особого энтузиазма. «Весь вторник об Олеге никто ничего не слышал до тех пор, пока его не убили на наших глазах», — стал горячо доказывать Виктор. «Какое-то событие произошло именно в последнем пути. На это указывают постоянные звонки шефа. С чего это вдруг ему так понадобился Олег? Я узнал, шеф сюда тоже звонил». «Потрясающе!» «С похоронами помочь хочет. О чем это говорит?» «Человек сердечный?» «Нет. Или подозрения от себя отводит, или улики прячет». «Улики в смысле труп?» — уточнила я. «Улики могут быть на теле», — наставительно объяснил Олег. «Татуировка на пятке, меня замочил шеф». «Ты мне рта раскрыть не даешь». «Ой, прости, буду молчать, как Олег». «Я выяснил, что вчера утром в квартиру Олеговых родителей вламывались». Он замолчал, ожидая от меня восторженного отзыва о проделанной работе. ограничилась я.